Глава 21. Диверсант. Климат в Межгорье не сказать, чтобы тропический, но холодные зимы здесь редкость, а снега можно годами не видеть, если не приглядываться к далеким северным вершинам. Однако нам повезло, и морозы получили, и метели, все удовольствия сразу. Разве что серьезные водоемы продолжают сопротивляться, льда на них нет. Сейчас, правда, погода немного наладилась, но все равно холода стоят. Днем около нуля, ночью небольшой минус. Жителям Челябинска по суровости до здешних аборигенов очень далеко. Туземцы могут в лютую стужу под открытым небом ночевать с таким сладостно-оглушительным храпом, что деревья шатает. И плевать им, что сверху снег, сбоку ветер, снизу земля мерзлая, а где-то рядом чудище бродит. Но это касается не всех. В силу природного любопытства я расспрашивал разведчиков о мелочах, которые они подметили у демов. И хорошо заметил, что те при каждом удобном случае старались развести костры и толкались вокруг тесным кругом, грея ладони. Поверх доспехов закутывались в плащи, накидывали одеяло. При отсутствии огня могли подолгу сидеть на корточках, обхватив руками колени. Так меньше потери тепла. Демы живут на юге, они привыкли к жаркой погоде. Им здесь неуютно, вот и не упускают ни единой возможности погреться. Я человек добрый и в душе закоренелый пацифист. То, чем приходится заниматься в новой жизни, мне не всегда нравится. Но куда деваться, если очень хочется эту самую новую жизнь растянуть, а многие почему-то против. Бегать бесполезно. Со своей способностью везде находить неприятности я далеко не уйду. Да и от старых грехов не скроюсь. Стражи здесь великая редкость и предмет повышенного интереса. Разве что сварить, наконец, зеленого, избавившись от такой предательской приметы. Идея любопытная. На досуге надо будет с ним ее обсудить. Вот интересно, откуда замшелый пацифист может столько знать о снарядах? Те, кто исповедует жизнь, лишенную насилия, подобными вещами не интересуются. Я, если не вспоминать рискованного детского периода, когда все мальчишки временно превращаются в пироманьяков, тоже ничем подобным не интересовался. Какие-то кусочки теории запали в голову во время подготовки к заброске. Яйцеголовые всерьез рассматривали сценарий, при котором я попаду в мир, где цивилизация достигла уровня нашего 19 века. Этого вполне достаточно для создания установки, а с аборигенами за помощь я могу расплачиваться некоторыми знаниями. К примеру, конструкциями несложных артиллерийских взрывателей, прицелов, баллистических вычислителей и прочего. К сожалению, учить меня разбираться в маркировке боеприпасов земных армий они не сочли нужным. И применять их в диверсионной деятельности тоже не натренировали. Ну и не надо. У меня своя голова имеется и свой опыт. Был у меня хороший друг, Миша. Хотя почему был? Есть. За стеной, которую преодолеть, ох, как непросто. Но есть. Удачи ему и счастья побольше. Отличный человек. Достойный. Что-то я отвлекся. Так вот, жизнь у Миши была несколько сумбурной, но так как душевный стержень в нем не слабый, он всегда находил возможность для не совсем обычной деятельности. Нет, не экспериментировал с алкалоидами индийской конопли, не участвовал в гей-парадах, не рыскал по стихийным рынкам с бейсбольной битой в поисках представителей неславянских народностей. Он человек идейный, причем идей у него много. Одна из них – СССР велик, а его обломки – политически аморальный хлам. Советские люди в годы Второй мировой войны совершили подвиг. Огнилое общество современных предателей решило это забыть. Миша не состоял в гнилом обществе. Миша ничего не забыл. Каждый год он дожидался тепла, одевался в затасканный камуфляж, взваливал рюкзак на плечи и уезжал в лес. Гнилое общество однажды попыталось его остановить, из-за банальной кабацкой драки закрыв в тюремное учреждение. Но даже пропустив из-за этого лето, он все равно вырвался осенью, пусть и ненадолго. В лес он ездил, разумеется, не за грибами или ягодами. В компании таких же идейных ребят и примкнувших к ним несознательных представителей гнилого общества, ищущих путей исправления или просто приключений. Он рыскал по местам былых сражений, разыскивая останки павших солдат. Кости собирали в мешки, а в конце сезона их обычно хоронили. Не просто так, а как полагается. С оркестрами, попами, залпами в воздух, гробами и речами представителей районных администраций. Миша, выходя из напичканного скелетами леса, был обычно грязен, угрюм, небрит, нетрезв и злоречив, и сильнее, чем когда-либо, ненавидел породившее его общество. Доходило до того, что он поколачивал самых несимпатичных его представителей, из-за чего буйного поисковика нередко принимали менты. Пару раз при нем находили ржавые гранаты, патроны и прочие предметы из разряда «эхо войны». И тогда уже принимали серьезно, вплоть до сырых стен следственного изолятора и вмешательства серьезного отца. В поисковом отряде подобного не одобряли, но терпели выходки товарища. Уж очень пробивной он был в спокойные периоды, да и отца лихо раскручивал на спонсорство. В итоге к этому настолько привыкли, что считали вахту какой-то неполноценной, если Мишу не замели. Как лучший друг Михаила, я, разумеется, тоже не избежал участия в его идейном увлечении. Серьезного мне ничего не доверяли. Раскапывал заплывшие окопы под присмотром опытных ребят. Ведрами и насосами осушал бездонные воронки или просто занимался хозяйственно-бытовой деятельностью. В ходе изысканий и посиделок у костра узнал много чего интересного. В душу запало, как тамошний народ нередко поступал с найденными неразорвавшимися снарядами и минами. Саперов тревожить лень, да и не факт, что приедут. Но мы же русские люди, у нас душа не успокоится, если будет знать, что где-то неподалеку валяется ржавый снаряд, который может бабахнуть. А вдруг его дети найдут и начнут разбирать молотками? Или браконьеры выплавят тол и переглушат всю рыбу в местной речке Вонючке? Встречались ребята, серьезно дружащие с саперным делом. В легких случаях они обезвреживали находку, выплавляли тол. Корпус забирали в коллекцию. Но далеко не всегда решались на подобное. Состояние многих боеприпасов было настолько плачевно, что к ним опасались прикоснуться. Оставалось одно – уничтожить. Метод подрыва взрывоопасных предметов был незатейлив. Их обкладывали дровами и поджигали, после чего уходили как можно дальше, даже символически не пытаясь присутствовать при взрыве. А зачем? Его и так будет слышно отовсюду. К тому же стоять и ждать скучно. Пока он нагреется и шарахнет, пройдет неизвестно сколько времени. Старый снаряд – штука непредсказуемая. Может рвануть через считанные минуты, а может пролежать несколько часов, дождавшись полного угасания пламени, и коварно шарахнуть в тот миг, когда горе-саперы отважатся подойти с охапкой толстых веток для новой попытки. И полетят по содрогнувшемуся лесу осколки корпуса и кроссовки с оторванными ступнями. Однажды мне приснился неприятный сон. Ночь. Лес. Ухает филин. Задувает колючий ветер. Под ногами хрустят ветки. Холодно и страшно. Я один и замерзаю. И вдруг вижу вдали отблески большого костра. Радостно мчусь к нему и обнаруживаю, что рядом никого нет. Присев, протягиваю руки к теплу. Блаженно щурюсь. И вдруг замечаю в пламени раскаленный докрасно корпус гаубичного снаряда. Проснулся я в холодном поту. Так что как минимум одно полезное знание я из тех поездок вынес. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайся к кострам, разведенным неизвестно кем, если дело происходит в местности, богатой окопами, воронками, провалившимися блиндажами и прочими свидетельствами былых военных действий. Более того, прежде чем самому развести огонь, не поленись проверить почву щупом или хотя бы длинным ножом, иначе вместо шашлыков под водочку можешь получить билет в травматологию или на кладбище. Пришло время использовать старый опыт по назначению. Я ведь знал действенный метод подрыва снарядов. Для взведения взрывателя вовсе не обязательно использовать орудие. Да и зачем вообще взводить его загадочный механизм? Ведь чуткое инициирующее вещество неравнодушно к высокой температуре. Все, что нужно – нагреть его. Не знаю, какая должна быть температура, но знаю, что в костре снаряд рано или поздно шарахнет. Естественно, при наличии взрывателя. Без него тол выгорает без взрыва. Гений-самоучка, наверное, может придумать способ вроде оборачивания в промасленную бумагу, поджигание и выстрел из катапульты. Но у меня нет ни газет, ни катапульты, ни гения. Остается одно – костер. Однако здесь возникла новая сложность. Сейчас мне нужно не просто взорвать найденный в оплывшем окопе боеприпас. Сейчас мне нужно уничтожить 4 снарядами как можно больше зверей в человеческом обличье. Демов. Как это провернуть? Подойти к ним, положить в костер несколько металлических предметов, после чего вежливо попрощаться и поспешно удалиться? Я не уверен в успехе такого мероприятия. Тогда что? Рискуя жизнью попытаться взвести? И как? Стукнуть себя по лбу взрывателем? Не вариант. Я ведь очень смутно представляю работу их механизмов даже в теории, а уж на практике. Это ведь не простенькая конструкция, которой меня учили перед заброской. Это неизвестно что, но явно более современная. Кувалдой врезать? Ага. И стану первым местным космонавтом, без корабля и парашюта. Разрезать напильником корпус, оголив инициирующий заряд? А потом что? Приспособить к нему донцы гильзы с капсулем? Ага. «Именно так и сделаю. Уж очень охота побывать в космосе». «Страшно. Подозреваю, что мощности взрыва не хватит для достижения орбиты». «Будь на моем месте герой из книжек, он бы забросал демов из кустов, предварительно распилив взрыватели и вставив в их нутро макаронины артиллерийского пороха вместо фитилей. Но я, увы, на такое не способен. Снаряды слишком тяжелые, чтобы ими бросаться». Да и подорвусь при попытке вскрыть механизм. Сделать бомбы из пороховых зарядов? Я не уверен, что они вообще будут взрываться, но уверен, что в лучшем случае получу лишь малоэффективные хлопушки. Возможно, поэкспериментировав, сделаю что-нибудь приличное, но на это нужно время и материалы. Ни тем, ни другим не богат. Тогда почему, спрашивается, тащился в такую даль за бесполезным хламом? А потому, что епископу захотелось сжечь заброшенную корчму, и он высказал эту идею вслух. В тот же миг меня озарило. Я вспомнил про бесполезный танк, оставшегося в бесконечности Мишу, смертельные костры поисковиков и многое другое. Я понял, как можно взорвать демов или хотя бы перепугать до заикания. Способ не без изъянов, но и не фантастический. Реальный, в отличие от всего, что приходило в голову раньше.